5. Когда Блор с веревкой на плече вернулся из дома, то застал доктора Армстронга там же, где и оставил. Тот стоял и глядел в пропасть. «А где мистер Ломбард?» — затаив дыхание, спросил Блор. «Пошел проверять какую-то теорию», — небрежно ответил Армстронг. «Вернется через пару минут. Послушайте, Блор, я беспокоюсь». «Мы все волнуемся». Доктор нетерпеливо взмахнул рукой. «Ну, конечно, разумеется. Я не о том. Я насчет старого МакАртура». «А что с ним такое, сэр?» «Мы с вами ищем маньяка», — угрюмо ответил доктор Армстронг. «А МакАртур кто?» «Думаете, он убийца?» — удивленно переспросил Блор. Армстронг с сомнением произнес: «Зря я так сказал. Не надо было. Но ведь я не специалист по душевным расстройствам. К тому же я с ним даже не говорил, не приглядывался к нему с этой точки зрения». Блор заговорил также неуверенно: «Чокнутый он, конечно, чокнутый. Но я бы не сказал...» Армстронг перебил его, произнося слова с некоторым усилием, как говорит человек, отвлекая себя от черных мыслей. «Наверное, вы правы. Черт возьми, на острове должен быть кто-то еще, кроме нас. А, вот ты, Ломбард». Они надежно закрепили веревку. «Я спущусь сам», — сказал Филипп. «А вы следите за веревкой, не давайте ей чересчур натягиваться». Пару минут спустя, стоя у края обрыва и следя за продвижением Ломбарда, Блор заметил: «Лазает, как кошка, да?» Голос его прозвучал как-то странно. «Бывший альпинист, наверное», — ответил Армстронг. «Может быть». Они помолчали, и бывший инспектор добавил: «И вообще, странный он тип. Знаете, что я думаю?» «Что же?» «Он ненормальный». «В каком смысле?» — с сомнением переспросил доктор. Блор хмыкнул. «Не знаю. Наверняка не знаю, но доверия к нему у меня нет». «Наверное, он просто авантюрист», — предположил Армстронг. «Не сомневаюсь», — ответил Блор. «Многие из его авантюр наверняка не выносят дневного света». Помолчав, он продолжил: «Вы случайно не привезли с собой револьвер, доктор?» Армстронг выпучил на него глаза. «Я? О, Господи, да нет! Зачем он мне?» «А мистеру Ломбарду зачем?» «Ну, привычка, наверное», — неуверенно предположил доктор. Блор фыркнул. Внезапно веревка натянулась. Какое-то время оба были заняты. Наконец, когда напряженный момент прошел, Блор сказал: «Привычка привычке рознь. Конечно, мистер Ломбард привык брать с собой в глушь револьвер. А еще он берет туда примус, спальный мешок и большой запас средств от насекомых, вне всякого сомнения. Однако не притащил же он все это сюда по привычке. Нет, это только в книгах люди вот так запросто носят с собой револьверы». Армстронг озадаченно покачал головой. Оба наклонились вперед и стали опять следить за Ломбардом. Тот обследовал склон тщательно и, как они сразу поняли, безрезультатно. Наконец Филипп поднялся к ним, перелез через край и вытер вспотевший лоб. «Так», — сказал он, — «плохо наше дело. Он либо в доме, либо нигде».